Единственный путь спасения. Темой моей сегодняшней беседы будет «Только один путь ведет к спасению». По-настоящему это вопрос первостепенной важности, потому что Библия говорит только об одном спасении. Писание действительно заявляет, что спасение от иудеев, и особенно для иудеев. Если Божье спасение посещает язычников и ерат, что оно действительно посещает, они должны принять единственный путь спасения, который предлагает Господь Бог, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Другими словами, путь к Божьему небу – это путь, который был ясно указан Богом на страницах еврейского священного Писания. Когда вы читаете Библию, вы видите, что Израилю принадлежит великое наследство. Этот народ представляет из себя единственную неистребимую нацию, которая никогда не исчезнет с лица земли. Я делаю это заявление не для того, чтобы возбудить гордость в наших еврейских братьях. Это библейский факт. У Иеремии 31 глава, с 35 по 36 стих, мы читаем следующие слова. «Так говорит Господь, который дал солнце для освящения днем, уставы луне и звездам для освящения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут, Господь Саваоф, имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда. Это народ, возлюбленный Богом, нация, которую он избрал, с которой заключил завет и который дал обещания, многие из которых еще будут исполнены в будущем. Согласно Библии, этот народ, которому обеспечено будущее, наполненное славой. Израиль – единственная нация, которой Бог дал кусок земли. Бог Иегова даже назвал себя по имени этого народа. Бог известен людям не как Бог Адама или Бог Ноя, и, безусловно, не как Бог британцев или американцев. Он известен только как Бог Авраама, Исаака и Иакова. Новый Завет говорит в послании к евреям, «Бог не стыдится их, называя себя их Богом». 11.16. Внимательное изучение Слова Божьего показывает нам, что у Бога был только один план спасения. За пределами этого плана у людей не могло быть общения с Ним. Взгляните вместе со мной на Божью хронику, и вы увидите, что сделал Бог с Адамом, чтобы подготовить его предстать перед Богом. Некоторые из вас, возможно, удивляются, когда узнают, что и сегодня люди, как евреи, так и язычники, проходят через тот же процесс, что и Адам, прежде чем им позволяется вступить в Божье присутствие. Адам, Авраам и все святые мужи древности входили в эту прекрасную страну, на Божье небо, совершенно одинаковым путем. Я обращаюсь к книге «Бытие», книга «Начало-начал». В третьей главе книги «Бытия» рассказывается о грехе, совершенном Адамом, и о его падении в результате этого. Он стал мертвым по грехам и таким образом был удален от святого и любящего Бога. Однако Господь Бог спустился вниз во время прохлады дня и позвал Адама. «Где ты? Как милостив Бог?» Он мог бы смести с лица земли наших первых прародителей и начать все заново. Но он предпочел спуститься вниз и позвать тихим, спокойным голосом. «Адам, где ты?» Он все еще продолжает делать это и сегодня, призывая мужчин и женщин прийти к нему. Вы видите, что Адам был потерян и духовно мертв. Поэтому все, родившиеся от Адама, остаются отчужденными от Бога и мертвыми во грехах. Когда Бог воскликнул: «Адам, где ты?» — Это, дорогие друзья, был зов божественной справедливости, которая не может смотреть на грех своих пальцы. Это был также зов божественной печали, которая огорчается от греха. Это был зов божественной любви, которая предлагает искупление за грех. После этого зова Бог дает обещание о приходе Искупителя, который произойдет от семени жены, женщины, и который уничтожит все козни дьявола. В книге Бытия 3.15 мы находим следующее. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». После этого Бог обеспечил искупление за грех, совершенный Адамом и Евою. В третьей главе книги Бытия мы видим, что сделал для этого Бог. Я прочитаю вам 21 стих 3 книги Бытия. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Обратите внимание на 5 вещей. Первое. Они знали, что они испытывали в этом крайнюю необходимость. Они согрешили и были отделены от Бога и не могли ничего сделать по поводу этого самой. Фиговые листки, которыми они прикрыли свою наготу, были далеко недостаточным прикрытием, и они оставались бы удаленными от Бога и продолжали бы страдать от последствий своего греха, если бы что-то не было сделано для облегчения их положения. Второе. Бог сделал что-то, чтобы помочь им. Он обеспечил им искупление за грех в виде покрывал из шкур животных. Третье. Он обеспечил это искупление, которое было добыто ценою жертвы. Четвертое. Были убиты животные и пролита их кровь. Пятое. Бог сам одел Адама и Еву. Здесь мы впервые встречаем описание Божьей искупительной любви в действии. Этот отрывок описывает и предписывает Божий путь, его единственный путь для восстановления падшего, грешного, удаленного от Бога человечества. А теперь давайте еще раз взглянем на эту историю и постараемся применить ее к себе. В книге Бытие 3.21 мы читаем: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Точно так же, как Адам чрезвычайно нуждался в милости от святого Бога, нуждаемся в его милости и мы. Такие великие люди Библии, как Давид, Исаия, Иеремия и все пророки, заявляли об этой важной истине. Евреи и язычники согрешили и отпали от Божьей славы. Да, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Мы все виновны. И мы все заслужили Божьего гнева. Душа, согрешившая, да умрет. Ибо возмездие за грех — смерть. Мы также не можем помочь самим себе духовно, как мы не можем поднять себя за шнурки своих ботинок. Если нам суждено когда-либо подняться духовно, только Бог способен сделать это для нас. Если мы хотим получить лекарство от наших грехов, только Бог может дать нам таковое лекарство. Дорогие друзья, точно так же, как Бог спустился к Адаму и Еве и сказал: «Где ты?» Он приходит и к нам. В Псалме 39:3-4 мы читаем: «Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песню, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Как же Он сделал это? Точно так же, как Он поднял и восстановил Адама и Еву. В случае с Адамом Бог предусмотрел искупление, покрытие греха. В жертву было принесено животное, из шкуры этого животного Бог сделал одежды для прикрытия Адама и Евы. Когда убивал животное, была пролита его кровь. И это явилось Божьим путем искупления. Дорогие мои, тот же самый метод восстановления грешного человечества применялся при всех жертвоприношениях в Ветхом Завете.